бензином. «Ну как это можно? Что вы, товарищ?» «А что, без умысла?» «Ну ясно, без умысла. Ничего мне пока не ясно. Могу только предполагать, что думали вы, значит, о чем-то другом. То, что от вас бензином за километр несет, об этом вы не подумали». «Да я, знаете ли, как-то не замечал». «Вам нравится этот запах?» «Я привык». «Дома вы тоже ходите в этой спецовке?» Строго и вежливо продолжал спрашивать Константин Семенович. «Нет, дома я переодеваюсь», – неуверенно протянул Садовский. Грубить и огрызаться в этом учреждении он не решался, хотя на языке и вертелась пара крепких фраз. «Так, значит, дома вы переодеваетесь и моетесь». «Я не понимаю, к чему такой разговор, товарищ следователь. Но я, конечно, виноват, признаюсь». «Не понимаете? Хорошо. Попробую вам объяснить». Если вы не подумали о том, что ваша грязная спецовка – малоприятная вещь для других людей, то это значит, что на других людей вам наплевать. Других людей вы не уважаете. Или еще причина – вас вызвали в угрозыск. Вы чувствуете, что разговор будет неприятным и умышленно надели эту спецовку. Да еще и бензином ее смочили. Нате, мол, вам такие-сякие, нюхайте, чем рабочий класс пахнет. Ну как так можно? Что вы говорите? А третьего варианта нет, гражданин Садовский. Некоторые люди на вашем месте надевают выходной костюм. Да-да. Этим они показывают свое уважение к государственному учреждению, куда приходят, и к людям, которые там работают. Хорошо. В следующий раз я так и буду делать, покорно согласился Садовский. Теперь скажите мне, пожалуйста, детей своих вы тоже не замечаете? Привыкли к ним, как вы выразились, и не замечаете вроде бензина? Это вы про Кольку спрашиваете? А дочь? Ведь у вас и дочь есть? Есть и дочь. Зовут ее Людмила, так? Так вы про кого спрашиваете, про сына или про дочь? Пока что разговор идет о вас. Про меня? А что я? У меня все в ажуре. На талоне одна дырка, могу предъявить. Права у меня с собой. Подождите, остановил его Горюнов. Вы не только шофер, но еще и отец. Или вы забыли об этом? Чтобы водить машину, нужно знать технику, нужно иметь права. А чтобы воспитывать детей, ничего такого не нужно. Так? Ну вот еще новое дело, недовольно пробормотал Садовский. Какие там права? Они будут шкодить, а я отвечай. Не выйдет это, товарищ следователь. А в крайнем случае спрашивайте с жены. Это ее дело. Она воспитывает. Я не касаюсь. Вот как. Вы не воспитываете детей. А когда сына бьете, как это называется? Сына бью? А кто вам это сказал? Догадаться нетрудно. Ну и бью. А что особенного? По-вашему, и поучить нельзя? «Значит, воспитанием все-таки занимаетесь». «Какое же это воспитание? Так, для страстки иногда под горячую руку. Вернее, под пьяную руку». Садовский с удивлением посмотрел на следователя, погладил себя несколько раз по шее, словно на ней был тугой воротничок, и пожал плечами. «Чудно. Откуда вам все это известно? Колька, что ли, наболтал? Только он не из таких. Из него и слова не вытянешь. Говорят, он куда-то в ларек забрался, подлец». «Сын у вас очень хороший». «Хороший?» «Да. Любознательный, отзывчивый, смелый. Прекрасный мальчишка». «А попал в угрозыск. У вас он, что ли, ночевал?» «Если отец его так воспитывает...» «Я? Да вы что, совсем за дурака меня считаете?» «Хуже», – сурово сказал Константин Семенович. «С дурака и спрашивать нечего. Вы не дурак, а безответственный человек. Это хуже, чем дурак». «Например, какие у вас факты, что я безответственный?» «Посмотрите на свою спецовку». «Далась вам эта спецовка!» Посылая вчера повестку Садовскому, Константин Семенович не предполагал, что Коля быстро сознается, раскается и с детской доверчивостью ответит на все вопросы. У сильно испорченных детей обычно бывает трудно добиться признания. Мальчик не оправдывался, не жаловался, не сказал ни одного плохого слова о своей семье, об условиях, в которых он живет. Но Константин Семенович понял, почему Коля не считает свой поступок позорным. Кража? А что в этом особенного? Не надо попадаться, не пойман, не вор. Да, он знает, что за это наказывают, если поймают. Ну и что? Ну пошлют в колонию. Там тоже ребята, там хорошо кормят, одевают, и там даже интереснее, чем дома. А что ему жалеть? Школу не жалко, семью не жалко. Все эти слова были сказаны мальчиком во время откровенного разговора со следователем. Каждый раз, допрашивая малолетних преступников и размышляя о причинах детской преступности, Константин Семенович вплотную подходил к пониманию чего-то важного, а может быть и главного, и каждый раз оно ускользало, терялось в другом, второстепенном влиянии улицы. Семья, дурная компания, романтика, распущенность и очень редко нужда. Из беседы с Колей Константин Семенович неожиданно для самого себя ухватил и понял то главное, что давно искал. В Колиной жизни не было перспективы. Занятия в школе были для него обязательной и очень скучной повинностью. Слова, слова, слова. А за этими словами не было ничего интересного. Мальчик не мечтал, не горел чем-то таким, что с его точки зрения самое увлекательное, заманчивое, и что должно случиться завтра, через неделю или хотя бы через полгода, если хорошенько постараться. А если нет перспективы, то ему действительно нечего ждать. Ну а как у других детей? Безусловно, есть семьи, и их немало, где родители понимают, что дети должны жить не только для далекого будущего, но и во имя каких-то близких, понятных детскому опыту идей, каких-то увлекательных дел. Вопрос был ясен. Ничего нового Садовский отец сказать не мог, но Константину Семеновичу хотелось, чтобы этот человек, раз уж он его вызвал, задумался о своей ответственности и понял, что влияние родителей на детей происходит именно помимо их воли и желания. «Где вы работаете, гражданин Садовский?» – спросил он. «На автобазе райпишторга. Развозите продукты по магазинам?» «Точно так. А много вам перепадает из этих продуктов?» «Как это перепадает?» – явно собираясь обидеться, спросил Садовский. «У хлеба не без крох, как говорят. Не будете же вы уверять меня, что никогда ничего, ни капли?» Шофер пристально посмотрел в глаза следователю и неожиданно прозрел. Вместо недоумения на лице появилось непонимающее, снисходительное выражение. «А, это точно, это вы правильно», — согласился он. «У хлеба не без крох. Бывает, конечно, но только самая малость. Если директор магазина посочувствует или на базе излишки спишут что-нибудь», – в тон ему подсказал Константин Семенович. Садовский засмеялся и закивал головой. «Вот-вот, это точно. Вы здесь в курсе. Смешно было бы отрицать. В нашей работе всякое может случиться. Конечно, и шоферу кое-что перепадет. Но только самая малость – крохи», – охотно заговорил он. «А что делать? Заработки у нас сами знаете какие. А потом я вам вот скажу, товарищ следователь, на торговых работниках часто как смотрят. Берет человек, говорят, берет. А если не берет, все равно говорят, берет. Разве не так? Вот и я считаю, что уж лучше брать. Не так обидно. Будь ты честный, порядочный, идейный, так сказать, все равно не поверят». «Значит, вы оправдываете такое отношение к государственному добру?» «Что значит оправдываю? Я говорю, как оно есть. Конечно, если человек от жадности начинает хапать сверх всякой меры, Таких оправдывать нельзя, таких надо сажать. А что значит сверх всякой меры? Ну, когда чересчур. А в чем выражается эта мера? Можете вы это точно определить? Нет, конечно, это трудно определить, после короткого молчания сказал шофер. Но я полагаю, что если человек начинает прихватывать сверхпотребностей... «Потребности бывают разные», – перебил его Константин Семенович. «К тому же потребности имеют свойство расти. Сегодня человек удовлетворяется малым, а завтра ему хочется большего». «Точно, точно. Как же тогда определить эту меру?» Садовский задумался. «И в самом деле, если оправдывать кражу по самой необходимой потребности, то нужно определить и норму». Ну а если определить норму и разрешить, то это уже не будет называться кражей. «Ваша дочь работает тоже в торговой сети?» – спросил Константин Семенович. «Да, она продавщица». «У нее вы тоже воспитали такое отношение к товару?» «Какое такое? Ничего я ей не воспитывал!» «Подождите, не горячитесь, и обижаться тут нечего». «Дома вы вели разговоры на эту тему. И тоже так вот, со смешком». «Ну и что?» «Иногда привозили домой незаконно списанные продукты. Самую малость, как вы сказали». «А что вы говорили при этом? Вот, мол, ребята, ешьте. Отец честно для вас заработал и купил, так?» «Ну, так или не так?» «Я не понимаю, куда вы все гнете, товарищ следователь?» «Статью мне, что ли, хотите пришить?» «Ничего я вам пришивать не собираюсь. Я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь», – медленно начал Константин Семенович. «С самого раннего возраста дети видят, что делают их родители, слышат, о чем они говорят. Родители для детей всегда были, есть и будут примером. Во всяком случае, до тех пор, пока дети не станут мыслить самостоятельно или пока кто-нибудь другой не начнет влиять на них сильней. Вам это понятно, гражданин Садовский? Как вы смотрите на жизнь, так будут смотреть и ваши дети. Вы с самого начала определяете линию их поведения или, другими словами, даете им закваску для дальнейшей жизни». Почему ваш сын или дочь должны относиться к социалистической собственности иначе, чем вы? «В школе это им говорят, как это все надо», – неуверенно возразил Садовский. «В том-то и дело, что там только говорят, а вы наглядно, на примерах это воспитываете». «Да ничего я не воспитываю», – со вздохом сказал Садовский. «Вообще-то вы правильно подметили насчет прав». «Это точно. Чтобы машину водить, надо права получить. Учиться надо. Правила уличного движения строго спрашивают. А насчет воспитания детей мы, можно сказать, совсем неграмотные. Даже ликбеза не проходили». «Кто это мы?» «Родители». «Ошибаетесь. Не все родители так неграмотны». «Оно, конечно. Не все, но я полагаю, что большинство». Думал я сейчас и никак не мог вспомнить, кто из моих знакомых, которые детей имеют, ну, чтобы они какие-нибудь курсы проходили насчет воспитания. Дверь открылась, и в комнату вошел заместитель начальника управления. Полковник был в светло-сером штатском костюме, в роговых очках и больше походил на ученого, чем на работника милиции. Молча поздоровавшись с поднявшимся ему навстречу Горюновым, он сел на рядом стоявший стул и внимательно посмотрел на шофера. «Я не мешаю? Продолжайте, пожалуйста». «Вы сказали, что знакомы со многими родителями», – снова обратился Константин Семенович к Садовскому. «И что же, бывают среди вас разговоры о воспитании своих детей?» «Редко. Насчет отметок по учению говорим между собой, сравниваем. У одного дочь на пятерке учится, у другого двойки получает». «Тоже дочь». «Что дочь? Двойки получает». «Нет, сын. Девочки вообще лучше учатся, и с ними хлопот меньше». «Вы судите по своей дочери?» «Да, и по своей тоже». «Смотрите», – погрозив пальцем, остановил его Константин Семенович. «Не ошибитесь». «А что, может, вы что знаете про мою дочь? Говорите уж заодно», – с дрожью в голосе сказал Садовский. «Тоже воровать пошла?» «Нет, этого я сказать не могу, не знаю. Я могу говорить только о том, что мне известно. Вот, например, я точно знаю, что сын у вас хороший, любознательный. И если вы обратите на него внимание, то из мальчика выйдет прекрасный человек». «Что же я должен делать, товарищ? Как его перевоспитывать? Посоветуйте?» Сиплым от волнения голосом спросил шофер и откашлялся. «Конечно, я виноват. Внимание ребятам, прямо скажем, совсем не уделяю. Работы много». Константин Семенович покосился на молча сидевшего начальника и подумал о том, что Садовского он вызвал не напрасно. Как-никак, а все-таки это отец. Случай с сыном, вызов в милицию, томительное ожидание в коридоре и, наконец, разговор со следователем – все это пробороздило глубокие следы в его душе, и если сейчас посеять семена, они взойдут. «А вы не думаете, что его надо перевоспитывать?» – спокойно ответил Константин Семенович. «Поставьте перед собой другую задачу – сделать из него себе помощника. Не ждите, когда другие это сделают. Мальчик любит технику. Почему бы вам сейчас летом, когда ребята болтаются без дела, не взять его с собой в гараж, не приучать к работе по ремонту машины, по уходу за ней? Почему бы не посадить его рядом с собой в кабину и в свободное время заниматься изучением мотора?» «Молод еще», – нерешительно возразил шофер. «А что значит молод? Сейчас он в таком возрасте, когда мозг жадно схватывает и на всю жизнь запоминает все, что он видит, к чему стремится и что его увлекает. Он очень быстро освоит машину, ведь он видит ее, слышит каждый день о технике. Я думаю, что вы не один такой. Работники вашего гаража имеют детей, и многие ребята болтаются без дела. Сговоритесь между собой и поставьте этот вопрос в профсоюзе. Добейтесь, чтобы вашим детям разрешили бывать в гараже и работать с отцами. Профсоюзные деятели сами до этого не додумались, надо их подтолкнуть. Но предупреждаю, делать это нужно всерьез. Пускай это будет не игра, не развлечение, а настоящий труд. Не смотрите на своего сына, как на какое-то неполноценное слабое существо. Уважайте в нем человека». «Да-да, я понимаю, понимаю», – бормотал Садовский, энергично кивая головой. «Ну, а если понимаете, то ничего другого я вам больше сказать не могу. Разве только не бейте сына, пользы от ваших оплеух не будет. А Заларек? Сделайте вид, что ничего не знаете», – посоветовал Константин Семенович и протянул руку. «Дайте вашу повестку». На обратной стороне он поставил штамп, отметил часы, подписал и вернул назад шоферу. «Можете идти на работу. Вы, кажется, очень торопились». «Спасибо, товарищ следователь. Значит, можно считать, что Кольку вы отпустите?» «А вам хочется, чтобы его судили?» «Ну что вы, у меня же сердце кровью обливается. Я вас больше не задерживаю». Восьмое. Заместитель начальника. Садовский ушел. Проводив его взглядом до дверей, полковник снял очки, вынул из кармана сложенный в четверо платок и занялся протиранием стекол. Движения его были неторопливы, словно он умышленно затягивал начало разговора, обдумывая какую-то мысль. «Странный совет», – близоруко прищурившись на Константина Семеновича, произнес наконец он. «Педагогический совет родителю. Сделайте вид, что ничего не знаете». «Согласен, совет действительно странный, но это единственное, что он может сделать без особого вреда для сына». «Не понимаю». «Метод его воспитания прост. Придет домой и будет бить, да еще приговаривать: не попадайся, такой-сякой, не попадайся. Мы проделали большую работу, и нужно, чтобы мальчик все это переварил без отцовского вмешательства». «Теперь ясно», — сказал полковник, надевая очки. «Ну а за что вы так, профсоюзы? Чем они провинились?» «Профсоюзы делают много. Сколько у них, например, сейчас детей в пионерских лагерях?» «Вот-вот, как раз об этом я и говорю. Профсоюзы тратят средства на так называемую оздоровительную кампанию. Задумывались ли вы, что это значит?» – спросил Константин Семенович и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Побольше спать, поменьше думать, побольше есть, поменьше делать. Бездумное безделье называется отдыхом. В конце смены ребят вторично взвешивают и определяют, сколько каждый из них прибавил. Затем все данные складывают, делят на общее число отдыхавших, и получается, что на каждое прибавленное кило затрачено столько-то рублей». «Но это уж слишком», — с улыбкой сказал полковник. «Да-да, так оно и есть. Спросите какого-нибудь начальника лагеря, как отдыхали дети, и он с гордостью ответит. Прекрасно. В среднем прибавили по кило и 232 грамма на человека. Уверяю вас, что администрация лагерей заинтересована только в упитанности детей, а потому и весь режим, все мероприятия подчинены этой задаче». «Какая все-таки нелепость», — продолжал Горюнов. «Но взрослые еще туда-сюда. Они сами могут распоряжаться своей судьбой. Нравится бездельничать. Скучай на здоровье. А дети? Дети растут и развиваются без перерыва на летнюю оздоровительную кампанию. Кроме того, зимой дети живут одним коллективом в школе. О чем-то мечтают, что-то задумывают, и вдруг, на самое лучшее время года, когда так много свободного времени, коллектив разрушают. Друзей разлучают и отправляют в разные стороны. Почему? С какой стати? Только потому, что папы или мамы состоят в разных профсоюзах. Нет, своих ребят я профсоюзу не отдам». «Своих ребят?» – с удивлением спросил полковник. «О каких ребятах вы говорите?» «Получил предложение работать в нормальной школе». «Вот как! И вас это устраивает?» «В общем, да, я очень благодарен милиции. Здесь я увидел и разобрался во многих явлениях, совершенно скрытых не только от педагогов-теоретиков, но и от практиков. Ведь нам приходится иметь дело с педагогическим браком», — медленно проговорил Константин Семенович и, помолчав, прибавил. «Здесь я убедился, что этого брака может и не быть». «И хотите проверить это на практике?» «Не только проверить, но и доказать другим. Теоретикам?» – спросил полковник с лукавой улыбкой. «Товарищ полковник, как всякий одержимый, я, вероятно, очень скучный, или еще точнее, занудливый. Удивляюсь, как меня переносят окружающие, особенно в семье. Но я не могу, я так устроен, я все время думаю в одном направлении, ведь многие наши теоретики докатились уже до того, что узаконили педагогический брак. Уличные дети существуют, как и прежде, до революции. Влияние улицы – это явление перекочевало в советскую действительность, и ученые напряженно думают о том, как уберечь нормальных детей от влияния уличных. А что такое улица?» «Улица – это наша область», – нахмурившись, ответил полковник и встал. «Я понимаю и разделяю ваше негодование. Если по условиям жизни дети оказываются на улице безнадзорными, тем большая ответственность за их воспитание ложится на плечи ученых». Перейдя к окну, он с минуту молча наблюдал за тем, как машины подметали и поливали площадь. «Значит, вы от нас уходите», – проговорил он, не поворачивая головы. «Жаль. И когда?» «В самое ближайшее время, на днях». «Так, следовательно, вас трогать не стоит». «А что?» «Я хотел привлечь вас к работе с комсомольским патрулем в центральный штаб рейда. У молодежи, несомненно, будут и затруднительные случаи, и перегибы, и нужно им помочь. Вы очень подходящий человек для такого дела». Полковник вернулся к столу. «Ну а как вы сами на это смотрите?» «На что? На мое участие?» «Нет, вообще на комсомольские рейды». «Что ж, по-моему, это хорошо». «Хорошо?» – переспросил полковник. «Хорошо с точки зрения педагогики или это ваше личное мнение?» Константин Семенович с удивлением взглянул на полковника и, пригладив ладонью волосы, ответил. «Такого раздвоения в мыслях я за собой не наблюдал. Может быть, вы что-нибудь заметили? Скажите прямо». «Нет-нет», – с улыбкой проговорил тот. «Не сердитесь, я не хотел вас обидеть. Но как-то так получилось. Позавчера у меня был разговор с одним ученым-педагогом по поводу комсомольских рейдов. Такая, знаете ли, шишка на ровном месте, доктор педагогических наук. Знаете, что он мне сказал? Сказал, что никаких возражений по существу у него нет, но что это лишь его личное мнение. С научной же точки зрения он должен возражать». «Молодежь, – сказал он, – сталкивается на улице с отрицательными явлениями, с пережитками, и это может оказать плохое влияние. Они, видите ли, воспитывают только на положительных примерах». Отчеканивая каждое слово, произнес полковник и, подняв палец, раздельно повторил: «Только на положительных примерах». «Конечно, эти примеры нужны, но с ними надо обращаться очень осторожно. Вспоминаю свое детство. Мне часто, очень часто ставили в пример одного положительного мальчика, соседа. Был у нас такой пай-мальчик, очень послушный, скромный, тихоня. Если бы вы знали, как я его ненавидел. И, конечно, старался всегда поступать наоборот». «Если этот мальчик был положительным только в представлении взрослых, то он не был положительным», – мягко возразил Константин Семенович. «Ну, конечно. На самом деле он был совсем другим. Просто он понимал, как ему выгоднее себя вести. Это был законченный лицемер. Затем я подумал еще и о том», – со вздохом продолжал полковник, – «что, отгораживая детей от действительности, скрывая от них изнанку жизни, педагоги создают неправильное, ошибочное представление о людях и, как бы это сказать, не закаляют нашу молодежь. И что же получается, когда такой человек в розовых очках столкнется с жизнью, с обратной стороной жизни, ведь у него совсем иное представление?» «Конечно, его постигнет жестокое разочарование, так? А разочарование в этом возрасте часто калечит психику. Ведь встречаются же в среде нашей молодежи скептицизм, нигилизм, упадочные настроения. Вы согласны?» «Я вас очень внимательно слушаю, Юрий Александрович», – уклонился от прямого ответа Константин Семенович. «Вы затронули острую и важную проблему». «Положительный пример воспитывает», – снова заговорил полковник, не слушая собеседника. «Нет, мало этой аксиомы. Вот вы тут в угрозыске имеете дело с правонарушителями. Откуда они взялись? Кто они такие, эти преступники? Все они грамотные, значит, в школе учились. А ведь их там полагалось на положительных примерах воспитывать. Почему же они не желают подражать положительным героям? Почему они воровать пошли? Мне, сотруднику милиции, это необходимо знать. А может нам ответить на этот вопрос наука?» «Не знаю, не уверен», – с улыбкой сказал Константин Семенович. «Вот именно. А я уверен, что не ответит. А если и ответит, то опять-таки общими словами. Такого туману напустит, что и сам черт не разберет». Полковник прошелся по комнате, затем продолжал. «Да, все, что я сейчас говорил, Константин Семенович, предназначалось, конечно, не вам, а тому доктору наук, Признаюсь, он меня так озадачил, что я промолчал, да и что я мог ему возразить? И не то, чтобы я слишком растерялся, но ведь он доктор наук, а мы привыкли считаться с мнением специалистов. Если ученый говорит, значит, он знает. А что такое я? Я невежественный человек в этой области или, в лучшем случае, дилетант. Только потом, позднее, размышляя над его словами, я пожалел, что не затеял спора. Зато теперь высказались, и на душе стало легче. «Вот именно», — согласился полковник. «Мне бы хотелось услышать ваше мнение, хотя вы и не доктор наук, но вы у нас вроде справочного бюро, или лучше, педагогического консультанта». Константин Семенович вспомнил недавний разговор с комиссаром и с улыбкой посмотрел на собеседника. Действительно, сюда часто заходили работники управления и под различными предлогами затевали разговор о воспитании. Приходилось разбираться в бытовых происшествиях или в сложных уголовных делах. И необходимо было глубже понять причины, толкающие советских людей на аморальные поступки. Но бывало, что они приходили посоветоваться о своих семейных делах или пожаловаться на школу, где учатся их дети. И Константин Семенович никогда никому не отказывал в таких беседах. Рецептов он не давал и заранее предупреждал об этом. Внимательно выслушав, он указывал на ошибки и говорил об общих принципах, законах или даже о методах воспитания. Так и сейчас. Комсомольские рейды по городу поставили перед заместителем начальника новые для него задачи, и он, по-видимому, пришел посоветоваться. «Как же вы все-таки относитесь к комсомольским рейдам?» – спросил полковник. «Положительно». «Это я слышал, но почему? Комсомольцы великолепно борются с хулиганством, со спекуляцией и другими нарушениями. Это мне ясно. Но есть ли доля правды в том, что сказал доктор наук?» «Нет. Товарищ полковник, давно и всем известно, что человек развивается в борьбе. Несмотря на это, из воспитательного процесса в школе у нас постарались изъять почти все элементы борьбы». Почти все. И это сильно чувствуется. Чего-то не хватает. Как раз в этом возрасте и голова, и руки жаждут активной творческой борьбы, а борьба сведена к проценту успеваемости. Именно поэтому молодежь с таким пылом ухватилась за патрулирование. Это борьба, и не только физическая, но и идейная. Послушайте, о чем спорят комсомольцы с задержанными нарушителями? О государственном устройстве, о свободе личности, о культуре и, конечно, о коммунизме. А борьба мнений создает убеждение. 9. На допросе Петухова. Константин Семенович выписал наколотые на газете буквы, расставил знаки препинания, переписал все на чистый лист бумаги и еще раз внимательно прочитал. «Гоша, держись на поверхности, они ничего не знают и знать не будут, все в твоих руках. Признавайся ровно на два, выручим после суда». Странное сообщение, ни шифровки, ни условных выражений, ни даже слов воровского жаргона не было. В туманной фразе «признавайся ровно на два» заключался простой смысл – признаваться в краже. За кражу статья Уголовного кодекса предусматривала наказание до 2 лет заключения. Очевидно, за Волоховым были и другие, более серьезные дела. Об этом же свидетельствовала и первая фраза «держись на поверхности». Отправить таким способом сообщение подследственному мог только человек неопытный, но, безусловно, грамотный, ни одной орфографической ошибки. С уличной операции вернулся Алексей Николаевич Глушков, следователь отдела, стол которого стоял возле второго окна. Распахнув дверь, Глушков обернулся в коридор. «Вон туда, видишь скамеечка, вот-вот, посиди немного», — сказал он, закрывая дверь. «Ну все, Константин Семенович, вопрос ясен. До этого у них были 2 попытки ограбления ларьков, в одном случае помешали, а во втором не смогли сломать замка. Мальчишка все показал на месте и рассказал. Вот протокол». Говоря это, следователь положил перед Константином Семеновичем протокол уличной операции и, опираясь руками о край стола, спросил. «Прокурорше звонил?» «Нет. Садовского мы решили отпустить». «Это правильно. Петухова тоже отпустим. Паренек, в общем, неплохой. Между прочим, юнат, голубей любит и всяких животных. Прокурорша все равно не даст санкции. Да и дело-то гроша ломаного не стоит». «Дело не в деле, а в мальчишке, Алексей Николаевич». «Я понимаю. Давай возьмем санкцию у прокурорши и подержим еще одну ночь. А к вечеру завтра обоих и отпустим. Я думаю, что двух суток им за глаза хватит. Сидеть в одиночке – это сильно действует. А сейчас пропесочь как следует». Этими словами Глушков направился к двери, но Константин Семенович остановил его. «Подожди минутку, Алексей Николаевич. Вот, полюбуйся. Эту газетку мамаша Волохова с конфетами принесла. На свет посмотри. Видишь, наколото. А вот и текст». Алексей Николаевич прочитал послание и почесал переносицу. «Любопытно. Неужели у них большая компания?» «Большая, небольшая, но кто-то есть. Выяснили его кличку. Оказывается, Блин». «Блин?» – переспросил Глушков и снова почесал переносицу. «Что-то знакомое». «А помнишь весной дело с ограблением магазина на Васильевском острове?» «Да-да-да-да, мальчишки, школьники, дверь сломали». Организатором группы был Гошка Блин. Мы его тогда искали, но так и не взяли. Заметь, что и Садовский, и Петухов из той же школы. «Но эти ребята никого больше не знают». «Я им верю. Блина мы, конечно, арестуем. Кстати, он уже совершеннолетний. Объективных данных для прокурора...» «Объективные данные. Вот они. Видишь, сколько добра, явно ворованного. К тому же и наколотая газетка». «Тогда я пойду оформлю. А ты поговори с Петуховым. Волохова будешь допрашивать?» «Сегодня?» – спросил Константин Семенович и посмотрел на часы. «Посмотрим, что Щербаков выяснит». «Ну, добре». Глушков распахнул дверь и крикнул в коридор. «Петухов, где ты там? Иди сюда. Не бойся, он тебя не съест». Большеголовый, с ярко-рыжими волосами, с веснушками, щедро рассыпанными по всему лицу, мальчик нерешительно подошел к столу. «Садись, Петухов», — приказал Горюнов, указав рукой на стул. Мальчик сел и с явным страхом посмотрел на Константина Семеновича. Встретив суровый взгляд, опустил голову. «Так я пошел?» – громко сказал Глушков. Кивнув головой на сильно перепуганного Петухова, он подмигнул и вышел из комнаты. Константин Семенович переложил в ящики, лежавшие на столе, вещи Волохова, перенес на подоконник продукты, прочитал протокол уличной операции, полистал дело. Умышленно затягивая начало разговора, он наблюдал за мальчиком. Все это время Петухов неподвижно сидел в позе пришибленного горем и только изредка глубоко вздыхал. «Как тебя зовут, Петухов?» Не поднимая головы, мальчик беззвучно пошевелил губами. «Не слышу. Погромче». Петухов шмыгнул носом, откашлялся и тихо произнес. «Максим». «Максим. Хорошее имя. Кинокартину «Юность Максима» смотрел?» Вместо ответа мальчик кивнул головой. «Опозорил ты свое имя, Максим. Как по отцу? Отчество твое как?» Петухов поднял голову и большими глазами, в которых можно было прочесть страх и отчаяние, и горе, и даже любопытство, посмотрел на следователя. «Что это ты вдруг оробел? Когда воровать пошел, не боялся, а здесь испугался. Я спрашиваю, как зовут отца?» «Не знаю, у меня нету». «Отца нет, так и запишем. А мать?» «Мать есть». «А где она работает?» «Она портниха, в ателье мод работает». «Портниха?» – с удивлением спросил Константин Семенович. Глядя на одежду мальчика, Трудно было предположить, что мать его умеет шить. Она у тебя родная? Родная. Ну, а как она зарабатывает? На жизнь хватает? Ей-то хватает, все с большей охотой отвечал Петухов, усаживаясь поудобней. А на тебя хватает? А мне что? Мне много не надо, я за модой не гонюсь и хлеба маленько ем. Значит, и тебе хватает? Ясно, хватает. А зачем же ты тогда пошел воровать? И снова Петухов принял прежнее положение, опустил голову на грудь. С минуту Константин Семенович молчал, разглядывая на макушке огненные завихрения давно нечесанных волос. Он вспомнил, что этот преступник, как и Николай Садовский, учится в его школе, а значит, им предстоит еще встречаться. «Ну, что же ты замолчал? Если совесть у тебя не совсем пропала, если душа чистая, отвечай правду. Зачем ты пошел воровать?» Такая постановка вопроса задела мальчика за живое. Он с трудом проглотил накопившуюся слюну и внятно ответил. «А я хотел голубей купить». «Так, голубей решил купить». «А где же ты их держать собирался?» «На чердаке. У нас в доме хороший чердак. Я туда сколько ящиков натаскал». «Садовский тоже голубей любит?» «Нет». Он больше на технику нажимает. Ящики он мне помогал. Мы и всегда так. Когда надо, я помогаю. Как же так получается, Максим? Голубей разводить дело хорошее, это всем известно. Ну, не всем. Есть такие вредные, будто им голубим помешают. Есть и такие. Но я говорю вообще. Ты как считаешь, голубей держать дело хорошее? Ясно, хорошее. «Вот, я тоже считаю, что это хорошо. Ну а воровать? Как же можно хорошее дело с позорным смешивать? Я уверен, что голуби, если бы ты их на ворованные деньги купил, моментально бы передохли». «Ну да, а чего им дохнуть?» – больше с удивлением, чем с недоверием спросил Петухов. «А разве ты никогда не слыхал, что чистое дело надо чистыми руками делать? Не понимаешь?» Ну, возьмем такой пример. Руки у тебя нефтью перемазаны, а товарищ попросит хлеба разломать. Так я же запачкаю. Вот именно, хлеб запачкаешь нефтью, испортишь, и есть его будет нельзя. Так и всякое дело. Понял? Понял. Нет, Максим ничего не понял, и это было видно по глазам. По-прежнему они с любопытством и некоторым опасением смотрели на следователя, и ничего нового в них не появилось. «Вот если бы ты заработал деньги, да на них купил голубей, вот это было бы чистое дело. Я бы тебя за это уважал». «А где заработать?» – со вздохом спросил Петухов. «Вы думаете, мы не пробовали, нигде не принимают? Говорят, что малолеткам работать воспрещено». «Почему воспрещено? Смотря где работать», – неопределенно возразил Константин Семенович. «Да везде воспрещено. Мы хотели у одной тетеньки дрова распилить в нашем дворе. Так другая стала ругаться. Говорит, незаконно малолетних эксплуатировать. А та тетенька и говорит, ну у вас, свяжешься с вами, только неприятности наживешь. А потом мы просились в овощной магазин чего-нибудь помогать. А директор говорит, вы больше украдете, чем напомогаете. А потом Колькина сестренка хотела нас на барахолку послать, чулки продавать. А потом раздумала, попадетесь, говорит, а потом за вас отвечай». «Так, потому-то вы и решили в ларек залезть. Чего проще?» – проговорил Константин Семенович, откидываясь на спинку стула. Мальчик был прав. И разве в Ленинграде он один? Петухов хотел купить голубей, но есть и другие, и немало подростков, желающих просто помочь своим одиноким матерям. А где они могут заработать? Подходящая работа есть на каждом шагу, но в понятие «счастливое детство» труд не включен. Больше того, оберегая здоровье детей от излишнего утомления, у нас на детский труд стали смотреть вообще как на какое-то преступление. Правда, последние 2 года на страницах газет и журналов делаются осторожные попытки поднять вопрос о самообслуживании, общественно полезном труде, о трудовом воспитании. «Ну а стыдно вам не было?» – после некоторого молчания спросил Константин Семенович. Мальчик с удивлением посмотрел на следователя. «А чего стыдно? Мы же не девчонки!» «Так, а теперь скажи мне, кто из вас первый додумался залезть в ларек?» «Я», – сразу сознался Петухов. «Ты? А Садовский говорит, что он. Кто из вас врет?» Мальчик смутился, опустил голову и неуверенно пробормотал. «Он врет». «А я думаю, что оба вы врете. Да-да, врете. Только я не выяснил еще, зачем вы это врете, зачем выгораживаете Гошку, блина». Петухов от удивления вытаращил глаза. Было ясно, что эту кличку он слышит первый раз. «А ты не знал, что у Волохова есть кличка?» «Не знал. Гошка, блин? Верно, что блин». Губы мальчика расползались до ушей, а в глазах загорелся веселый огонек. Эти резкие переходы от страха к любопытству, от любопытства к смеху, от смеха к отчаянию говорили о большой непосредственности. Петухова нельзя было назвать уродом, но сочетание рыжих волос, большого рта, пуговки вместо носа, светлых глаз и множество веснушек делали его очень некрасивым. И все-таки он был симпатичен, и чем дальше, тем больше нравился Константину Семеновичу. «А у тебя есть кличка?» «Меня Петухом зовут, по фамилии». «Мать свою ты любишь?» «Когда как, я ее жалею». «Почему жалеешь?» «А почему я родился? Ей бы надо аборт сделать, а она побоялась. Вот я и родился ей на горе», — охотно пояснил мальчик. «Понятно», — раздельно произнес Константин Семенович и вдруг неожиданно строго сказал: «А теперь говорим все на чистоту, все, что знаешь о Волохове». Перемена в тоне, как в зеркале, отразилась на лице Петухова. «А я ничего не знаю». «Как не знаешь? Это он предложил обворовать ларек?» «Он». «Ну вот и говори». «Он давно говорил, что можно денег добыть, гулянку устроить, выпивон». «Как давно это было?» «Летом, в самом начале, когда нас на каникулы распустили». «А ты Чумаченко Николая знал? Баталова, Соловьева, Миловидова?» — спросил Константин Семенович, без труда вспомнив фамилии воров, дело о которых он вел весной. «Знал, они в нашей школе учились». «А где они теперь, знаешь?» «В колонии». «А ты знал, что они были связаны с Гошкой Блином?» «Нет, я тогда еще ни разу его не видел». «А когда ты с ним познакомился?» «Летом». «Как это случилось? Кто тебя с ним познакомил?» «Я у Кольки был, а у него сестренка есть, про которую я говорил. Ну вот, которая нас на барахолку хотела послать. А потом этот Волохов к ней пришел. Вот. Увидел меня и говорит: „А не ты ли случаем Петух? Ты-то мне и нужен. Я, говорит, про тебя давно слышал“. Вот». «От кого он слышал?» «Не знаю. От Люськи, наверное». «Дальше?» «А потом, после того раза, я долго его не встречал. Куда-то он уезжал, что ли. А потом опять встретил. Он звал нас вместе с Колькой на лодке кататься. Про голубей ему Люська сказала. А он говорит: „Дураки вы, больше ничего. Денег везде полно лежит. Надо их только взять“. Ну вот. Мы и согласились. 2 раза ходили, только ничего не вышло. А на третий раз...» «А на третий раз вышло?» «Да». «Удачно вышло. Сразу в милицию попали», — с усмешкой сказал Константин Семенович и сейчас же прибавил: «На твое счастье». Вернулся Глушков. Положив на стол постановление об аресте Волохова, он молча прошел к окну и сел за спиной Петухова на подоконник. Оба следователя иногда сознательно нарушали некоторые правила. Так, например, несовершеннолетних полагалось допрашивать в присутствии прокурора по надзору, но если преступник попадал в угрозыск впервые и по натуре был мало испорчен, следователи этого не делали. Под словом «прокурор» воображение рисовало сурового, грозного, неумолимого человека, стоящего на страже закона. Мальчишки, впервые попавшие в угрозыск и несколько уже освоившиеся здесь, начинали снова заикаться, всхлипывать и дрожать, когда им говорили, что сейчас придет прокурор и решит, что с ними делать. Со страхом ожидали они прокурора. Но вместо грозного человека приходила симпатичная женщина и первым делом принималась успокаивать напуганных в угрозыске детей. Участливо расспрашивала об их преступлении, жалела, утешала. Затем читалась нотация о том, что нехорошо залезать в чужой карман, что так поступают только несознательные дети. В конце концов, получив обещание «больше не буду», она отказывала в санкции на арест. Константин Семенович, как и другие работники милиции, прекрасно понимал, что такая забота и мягкотелое отношение прокурорши к правонарушителям не только не пресекают, а скорее поощряют детскую преступность. Чувствуя полную безнаказанность, дети еще больше распускаются. Они видят, что прокурор неожиданно оказался доброй тетенькой, понимают, что в милиции их не смеют тронуть, знают, что в колониях отлично кормят, одевают, учат. Ребята в колонии свои в доску, и живется там весело. Нет, детские пороки, воровство, хулиганство необходимо пресекать в самом начале, в зародыше. Очень важно, чтобы несовершеннолетним преступникам, впервые попавшим в милицию, не хотелось бы попасть туда вторично. Ну вот, Алексей Николаевич, поговорили мы с Петуховым по душам. Теперь я не знаю, что мне и делать. С искренним огорчением сказал Константин Семенович. «Парень, в общем, действительно неплохой. Душа у него еще не прогнила. А прокурор, ты же сам знаешь, какой он. Он не посмотрит, что Максим первый раз пошел на такое позорное дело. Факт кражи налицо и кончено». «Да», – со вздохом согласился Глушков. «Прокурор строг. Он, конечно, не будет ни с чем считаться». Под суд и весь разговор. Вот именно. Отправят его в колонию, и совсем пропадет Максим. Петухов завертел головой от одного следователя к другому, и в широко открытых его глазах появился ужас. «Дяденька, не надо! Отпустите меня домой!» Со слезами заговорил он. «Я никогда больше... Я вам верно говорю, честная пионерская... «Отпустите домой!» «Замолчи!» – резко остановил его Константин Семенович и, немного помолчав, строго продолжал. «Ты думаешь, мы можем нарушать из-за тебя закон? Ошибаешься. Алексею Николаевичу нравится, что ты любишь голубей и вообще животных. Я тоже юнатов люблю. Но вопрос о тебе должен решать прокурор. Он будет обвинять именем закона». Все эти слова падали на рыжую голову, как тяжелые удары. Мальчик совсем съежился. «А знаешь, Константин Семенович, я думаю, что насчет голубей нужно все-таки сказать прокурору», – в раздумье проговорил Глушков. «Затем нужно сказать о том, что он чистосердечно раскаялся и сознался». «Их же на месте поймали. Как тут не сознаться?» Но все-таки на допросе не путал, не врал, мальчишка правдивый. Затем, если мы с тобой поручимся, а ты можешь за него поручиться? Не знаю, вообще-то кажется, ему стоит поверить. Максим, если мы за тебя поручимся, не подведешь? Спросил Константин Семенович. Нет, не подведу, вот что хотите, торопливо забормотал мальчик. «Честно. Вот честное-пречестное слово. Я даже землю буду есть». «Ну ладно. Попробуем поручиться». «Попробуйте, пожалуйста. Вот увидите, не подведу. Я и учиться буду только на пятерке». «Довольно болтать, Алексей Николаевич. Забери его». «Идем, что ли, Максим?» – со вздохом сказал.